Глава 15. Через несколько дней пришла на работу и, как ни в чем не бывало, приступила к своим обязанностям. Алла доверила мне заниматься несложными проектами самой, но чтобы Таня проверила результаты, сказала, где поправить, если это требуется. Но с каждым разом она находила все меньше ошибок и хвалила меня, что вселяла уверенность в себе. Однако спокойному рабочему дню не суждено было случиться. Около 10 утра в агентство залетела взъерошенная Алла Григорьевна. «Так!» Подскочила она к моему столу и шлепнула на него папку с документами. «Отвезти срочно в центр, в главный офис!» «Мне?» Удивленно подняла я брови. «Тебе, тебе! Только из банка, кредит одобрили. Надо отвезти руководству, подпись нужна. Так что у тебя сегодня командировка». «А почему я?» «Вадик согласился съездить, а ты как лицо от компании будешь. Вы же вроде друзья, вот и съезди с ним. Поставить подписи здесь и здесь». Развернула она папку и поставила галочки простым карандашом. Я нахмурилась. Опять Вадим. Преследует, что ли, он меня реально? Не верю я в такие совпадения. Но отказаться не могу. Приказ начальства не обсуждается. Тем более, что это действительно важно. Алла давно говорит про этот кредит, на который мы сможем закупить усовершенствованное оборудование для печати готовых макетов и баннеров, а значит, сбывать их по более высокой цене, увеличив при этом свои возможности. А адрес какой? Карла Маркса, 39. Вадим знает, не переживай. Подпишите и назад. Нужно успеть до вечера их отвезти в банк. Хорошо. Значит, мне собираться? Уже лететь, ответила Алла. «Бери папку и вперед. Сын ждет тебя в машине». «Вот чёрт! Я совсем не готова к такому повороту событий. Я еще от прошлой встречи в машине Вадима не отошла. И назад не сядешь. Меня там укачивает. Такой вот нежный организм. Показать вдруг, что я ела на завтрак, хочется еще меньше, чем сидеть рядом с наглецом». Вздохнула, надела куртку, не застегивая молнии. Закинула на плечо ремень сумки и взяла в руки папку. Бодрым шагом пошла к машине. Ладно, переживем как-нибудь это маленькое внезапное путешествие, свалившееся на мою голову вместе с Вадимом. Села в машину, не показывая, что чем-то недовольна и вообще придаю какое-то значение этой поездке. «Привет», — сказала ему, укладывая на коленях папку и сумку. «Привет», — ответил он, приводя машину в движение. «Можешь закинуть вещи на заднее сиденье. Ты не в маршрутке, Алин». «А, ну да. Действительно, обнялась с ними по привычке. Машин мы не имеем, что поделать». Положила папку и сумку на заднее сиденье и пристегнулась ремнем безопасности. Откуда мне знать, какой он водитель на трассе? Не доверяя ему. Вадим уже показал, что он сумасшедший, так что пристегнусь от греха подальше». «Боишься быстрой езды по трассе или очень правильная девочка?» Съехидничал он, заметив мой жест с ремнем. «И то, и другое». Сухо ответила я и отвернулась к окну. «Пусть сам катается непристёгнутый, если так хочется. Нарушитель законов». «Хорошая девочка, Алина. Хорошие девочки очень нравятся плохим мальчикам». Я не ответила, делая вид, что не понимаю, о чем речь. Это известная истина. Может, он ее просто вспомнил и озвучил без какого-либо особенного смысла. Хотя нет. Этот парень все говорит с каким-то смыслом, и ничего просто так. Но это мало что меняет. Я буду и дальше играть в дурочку. Вадим понял, что диалог с ним вести я не намерена, и включил погромче музыку. Подборка на флешке вовсе не бесила. Наши вкусы в музыкальном смысле вполне совпадают. Пару песен я бы скачала и себе. Надо будет спросить потом у него название и исполнителей. Сама не заметила, как задремала от мягкой езды. Машина хорошая, едет плавно. А Вадим не такой уж плохой водитель. Стоит признать, я была к нему несправедлива. Он сумасшедший не во всем, по крайней мере, управляет авто сын моей начальницы очень даже неплохо. Немного нахмурилась, пытаясь отойти ото сна. Сморила прямо. «Интересно, сколько я спала?» Глянула на дисплей автомагнитолы. «Почти час! Ничего себе, как отрубила!» Глянула из-под ресниц на водителя. Периодами он отрывался от дороги и смотрел на меня. Только не в лицо, а на... Чёрт, блузка немного разъехалась, пока я спала, открывая лишнее. Тут же поправила ткань и вернула ее на свое место, снова сделав декольте приличным. Придурок. Мог бы проявить вежливость и не смотреть туда. Аж руль бросает, чтобы заглянуть внутрь моей кофты. Бесит. Щеки зажгло, сейчас покраснею, как помидор. Проклятие какое-то, а не парень. Бессовестный. Ехали еще примерно час, прежде чем достигли пункта назначения. Я поднялась в офис, получила подписи на всех необходимых документах и вернулась обратно к машине. «Ну что, поехали обратно?» — спросила Вадима, снова пристегиваясь ремнем. Вместо ответа парень завел машину и вывел ее на дорогу. «Ну, половина нашего пути пройдена. Через 2 часа мы уже будем в нашем городке, и Алла спокойно успеет отвезти документы в банк до его закрытия. В процессе езды я поняла, что мы едем по другой дороге, а потом и вовсе припарковались у ресторана быстрого питания». «Ты собрался есть?» «Да», — ответил Вадим и взял в руки телефон и ключи от машины. «Здесь?» — снова спросила я и скривилась. «Ненавижу фастфуд». «Да?» — последовал ответ. «Ты идешь или тут посидишь? Я могу музыку оставить». «Ну, вообще-то я тоже голодная. Не буду же я капризничать и просить поехать в другое место. Придется и мне есть тут». «А мы успеем? Твоя мама ведь ждет документы». «Не переживай, доедем вовремя. Мама 5 раз туда и обратно еще съездит. Пошли». Вадим вышел из авто и хлопнул дверью. Я пошла следом за ним. Парень заблокировал машину, и мы вошли внутрь ресторана. Подошли к стойке приема заказов. Изучала меню, как вдруг почувствовала, как кто-то довольно тесно встал ко мне сзади, касаясь попы своим телом. Резко обернулась. Вадим, конечно же. Это лучше, чем если бы ко мне прижался так какой-то посторонний мужик. Но и вариант с другом меня тоже, мягко говоря, не устроил. «Что будем заказывать?» Сказал он своим низким голосом, касаясь губами уха и вызывая горячим дыханием армию мурашек по спине. Недовольно цокнув языком, отошла от него на шаг дальше. «Я Биг Мак хочу», — сказал он, как ни в чем не бывало. А у меня что-то аппетит вдруг пропал. Заказала себе все самое небольшое. Просто не влезет. В жизни не съем все то, что купил себе парень. Мы шли со своими подносами, как богач и его бедная родственница. Я оглянулась в поисках свободного места. Время обеденное, и их не так уж много. Остались только столики с одним диваном. То есть придется садиться совсем близко друг к другу. А мне бы не очень этого хотелось, только выбора мало. Брюнет обошел меня и сел за один из свободных столов. Посмотрел на меня, улыбнулся и похлопал рукой по дивану. Похоже, его откровенно забавляют мои попытки по максимуму избежать с ним общения и контакта, в то время как судьба будто смеется мне в лицо, постоянно создавая ситуации, в которых мне просто некуда деваться. Села рядом, поставив поднос на стол. Раскрыла салфетку для рук и протерла ладони и пальцы. Не обращая никакого внимания на этого самодовольного павлина, развернула свой сэндвич и надкусила. «Ну, ничего вроде, есть можно». Пока жевала, кинула взгляд на Вадима. Он, оставив свой Биг Мак в покое, разомкнув губы, наблюдал за моими. Почувствовала себя неуютно под этим пристальным взглядом. «Что смотришь?» Не выдержала и спросила с укором. «Кетчуп на губе», — ответил парень. Протянул руку и пальцем стер остатки кетчупа с моей нижней губы. Я дернулась было в сторону, но он уже все успел сделать, что хотел. Палец, которым касался меня, взял и облизнул, съедая соус, побывавший на моих губах. «Вкусно. Я бы еще съел». «Для этого у меня есть салфетки». Изогнула я бровь и снова отвернулась от него. Хоть и не подавала виду, но сердце гулко билось. Я разволновалась. Но почему ему так нравится бессовестно нарушать мое пространство? Его туда никто не звал. При всем ресторане снять кетчуп с моих губ, а потом облизывать его с пальца — это за гранью добра и зла для меня. Даже половину сэндвича съесть не смогла под его пристальным взором. Вадим с нескрываемым удовольствием наблюдал, как я отправляю в рот очередной кусочек еды. А уж как он смотрел на то, как мои губы обхватывают трубочку в стакане колы, и говорить не хочу. «Придурок! Поесть спокойно не дал!» По дороге домой угрюмо молчала. «Надеюсь, таких командировок больше у меня не будет. За полдня в компании Вадима чуть крыша не поехала. Как же он меня раздражает своим вниманием, слишком открытым, даже откровенным. Понимает прекрасно, что этим смущает меня, но ему явно нравится сей факт. Блузку наглухо застегнула на всякий случай, вдруг снова усну. Поправила брюки, чтобы точно нигде ничего не задралось. Достаточно сегодня было уже показано. И пощупано». Едва припарковались у агентства, я отстегнула ремень и уже хотела выйти из машины. «Алина», — позвал Вадим. «М?» — повернулась к нему. «Документы и сумка». «А, черт, забыла совсем». Молча протянула руку и взяла свои вещи с заднего сиденья. Почувствовала мягкий поцелуй на шее. Пока лезла за папкой, оказалась слишком близко к Вадиму, и он воспользовался моментом. Свободной рукой толкнула его в грудь, не позволяя поцеловать что-нибудь еще, и не обращая внимания на бабочек в животе, неизвестно откуда вдруг взявшихся там. «Да отстань ты от меня!» Психанула уже. Нажала ручку и выскочила на улицу, от души хлопнув дверью авто. Не оборачиваясь, скрылась за дверью нашего офиса.